Я повернулся и пошел. Потом отплыл из Александрии на корабле, который приготовил заранее. На восьмой день я пристал к берегу и, как намеревался, пошел пешком через зеленеющие поля к священным гробницам Абуфиса. Я знал, что в храме Сети давно уже восстановлено поклонение богам. Гермиона заставила Клеопатру раскаяться в своем поступке и вернуть захваченные земли, хотя сокровищ не вернула. В очищенном храме теперь, во время праздника Изиды, собрались все великие жрецы старинных египетских храмов, чтобы отпраздновать возвращение богов на свое священное место. На седьмой день праздника Изиды я добрался до города. Длинная процессия шла по хорошо памятным мне улицам. Я присоединился к толпе и запел священный гимн, когда мы входили через портики в нетленные обители Абуфиса. Как хорошо знакомы мне были священные слова гимна. Когда священная музыка умолкла, как прежде на закате величия бога Ра, великий жрец поднял статую Озириса и держал ее высоко над толпой. С радостным криком «Озирис! Наша надежда! Озирис! Озирис!» народ сбросил траурные одежды и благоговейно склонился перед богом. Затем все разошлись по домам, а я остался на дворе храма. Скоро жрец храма подошел ко мне и спросил, что мне нужно. Я ответил ему, что прибыл из Александрии и хотел бы попасть на совет великих жрецов, которые собрались здесь, чтобы обсудить события в Александрии. Когда великие жрецы узнали, что я прибыл из Александрии, то приказали сейчас же привести меня во вторую залу колонн. Я был введен туда. Стемнело. Между большими колоннами горели лампады, как в ту незабвенную ночь, когда я был коронован фараоном Верхнего и Нижнего Египта. Как в ту ночь передо мной в резных креслах сидели жрецы и сановники, собравшиеся сюда на совет. Я встал на том самом месте, где некогда был коронован, и приготовился к последнему акту моего позора с невыразимой горечью на сердце. «Это врач Олимп», — сказал один. «Он жил отшельником в гробнице в Листапе и недавно еще был доверенным лицом Клеопатры. Скажи, врач, правда ли, что царица умерла от своей собственной руки?» «Да, я врач, и Клеопатра умерла от моей руки». «От твоей руки? Что это значит? Впрочем, она хорошо сделала, что умерла. Это была дурная женщина. Простите, я вам все скажу, для этого я и пришел сюда. Может быть, между вами есть, мне кажется, я вижу их, люди, которые 11 лет тому назад присутствовали в этой зале на тайном короновании Гармахиса, фараона Кеми». «Это правда», — отвечали они. «Но как ты знаешь все это, Олимп?» «Из 37 храбрых, благородных людей», — продолжал я, не отвечая на вопрос, — «32 человек нет. Одни умерли, как Аменемхат, другие убиты, как Сепа. Некоторые, быть может, работают в рудниках, как рабы, или живут вдали, опасаясь мщения». «Это верно», — повторили они. «Увы, это верно. Проклятый Гармахис выдал заговор и продался развратной Клеопатре». «Это так», — продолжал я, подняв голову. «Гармахис выдал заговор и продался Клеопатре. Священные отцы, я этот Гармахис. Жрецы и сановники смотрели на меня с удивлением. Одни встали с мест и заговорили, другие молчали. Я этот Гармахис. Я изменник, трижды погрязший в преступлении. Я изменник богам, моей стране и моей клятве. Я пришел сюда, чтобы сказать о моих преступлениях. Я совершил мщение богов над той, которая погубила меня и отдала Египет во власть римлян. Теперь, после долгих лет труда и терпеливого ожидания, все это совершено моей мудростью с помощью разгневанных богов. Теперь я сам, с головой покрытый позором, пришел объявить, кто я, и получить награду за мою измену. Знаешь ли ты, какая страшная участь ожидает того, кто нарушил великую, ненарушимую клятву? — спросил первый жрец, который заговорил со мной суровым голосом. — Знаю хорошо, — отвечал я. — Я заслужил эту участь. — Расскажи нам все дело, ты, который был Гармахисом. В холодных и ясных словах я рассказал им все, весь мой стыд и позор, не утаив ничего. Пока я говорил, я видел, что лица присутствующих становились все суровее, и знал, что мне не будет пощады. Но я и не просил о ней. Если бы и просил, то, наверное, не получил бы. Наконец я кончил рассказ, и они удалили меня на время совещания. Потом меня снова призвали. Старейший из жрецов, почтенный старик-жрец в Тапи, сказал мне ледяным тоном. «Гармахис, мы рассмотрели твое дело. Ты совершил смертельный грех. На твоей совести лежит бремя несчастья Египта, поглощенного Римом. Ты смертельно оскорбил священную мать Резиду. Ты нарушил священную клятву. За все это, за все грехи твои, ты сам хорошо знаешь, есть одно наказание, и ты получишь его. На весах нашего правосудия не имеет никакого значения ни то, что ты убил женщину, погубившую тебя, ни то, что ты сам пришел объявить нам все и назвал себя презренной тварью, когда-либо находившейся в этих стенах. На тебя падет проклятие Менкаура, лживый жрец, клятвопреступный патриот, ты — опозоренный, развенчанный фараон. Здесь, где мы увенчали тебя когда-то двойной короной Египта, мы осуждаем тебя навеки. Иди в темницу и жди удара, который поразит тебя. Иди, вспоминай о том, чем бы ты мог быть и что ты есть теперь. Пусть милосердные боги, которые благодаря твоим злодеяниям надолго лишились поклонения в своих священных храмах, окажут тебе милость, в которой мы отказываем тебе. Уведите его прочь. Меня увели. Я шел, склонив голову, не смея поднять глаз, и чувствуя, что глаза жрецов жгут мое лицо. О, из всего моего позора и стыда это был самый ужасный.